И спрашиваю я их: «Зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь?» А затем говорят, что так как ты на сём свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила, теперь наши грехи побеждаешь». И сказавши это, родители мне опять поклонились. И не стало их видно, одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мной было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину. «А то вот еще какой мне был сон», — продолжала Лукерья. «Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана, как есть странница. И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники, идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону. Лица у всех унылые, и друг на дружку все очень похожи. И вижу я, вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся, а она вдруг верть, да прямо ко мне. Остановилась и смотрит, а глаза у ней как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне, чтобы испугаться, а я, напротив, рада-радехонька, крещусь. И говорит мне та женщина: «Смерть моя, жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собой не могу. Прощай. Господи, как мне тут грустно стало! Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!» И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать. Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно. После, мол, Петровок. С этим я проснулась. Такие-то у меня бывают сны удивительные. Лукерья подняла глаза кверху, задумалась. «Только вот беда моя. Случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня, да и дала мне стекляночку с лекарством против бессонницы. По 10 капель приказала принимать. Очень мне помогала, и я спала. Только теперь давно та стекляночка выпита. Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?» Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую стекляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпенью. «Эх, барин, — возразила она, — что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое. 30 лет на столбу простоял. А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели. А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну огоряне завоевали, и всех жителей они мучили и убивали. И что ни делали жители, освободить себя никак не могли.